Глава 18. Славик смотрел на меня с недоумением. Его брови сошлись к переносице, губы приоткрылись. Типичное выражение человека, который не понимает, почему его простые слова вызвали такую реакцию. «Я сказал, что у него уже был тромб», — повторил он медленно, как говорят с иностранцем или с ребенком, год назад в руке. «Мать сказала, что его в больнице тогда еле спасли, лечили несколько месяцев антикоагулянтами. И она боится, что в этот раз...» Я уже не слышал остального. В моей голове что-то щелкнуло. Это было почти физическое ощущение. Как будто тумблер переключился, как будто последний кусочек пазла, который я искал часами, вдруг сам прыгнул в руки и встал на место. И вот картина, которую я видел последние сутки, стройная, логичная, убедительная... Картина инфекционного эндокардита рассыпалась на осколки, чтобы тут же собраться заново. Совершенно другая картина, правильная. Тромбоз в руке год назад, тромбоз в ноге сейчас. Два неспровоцированных тромбоза. У молодого, здорового, спортивного парня. Без травм. Гимнасты берегут себя. Без операций. История болезни чистая. Без долгих перелетов, без гипсов, без всего того, что обычно вызывает тромбозы у молодых. Но это не простая тромбофилия, не дефицит протеина С или антитромбина 3, не мутация фактора 5 Лейдена. При них тромбы обычно венозные, в глубоких венах ног. Синдром эконом-класса, тромбоз путешественников. А здесь артериальные. В руке, где артериальных тромбозов почти не бывает у молодых. В ноге, да, но тоже артериальный, невенозный. И в мозге, хорея. Мысль ударила как молния. Хорея — это поражение базальных ганглиев. Подкорковых структур, которые отвечают за координацию движений. Мы думали, что это ревматическое, постстрептококковое... Хорея Сиденхэма — классика из учебника. Антитела против стрептокока атакуют собственные нейроны из-за молекулярной мимикрии. Но что, если это не аутоиммунная атака на нейроны? Что, если это тромбы? Микротромбы в мелких сосудах мозга. Крошечные, невидимые на МРТ, но вполне достаточные, чтобы нарушить кровоснабжение базальных ганглиев. А отсюда и хорея. Отсюда танец святого Витта. И сердце, вегетация на клапанах. Мы думали, инфекционный эндокардит, бактерии осели на митральном клапане и размножаются, образуя колонии, смешанные с фибрином. Картина ясная, лихорадка, поражение клапана, эмболии. Но посевы-то крови были стерильные. Три посева с интервалом в час, и все три отрицательные. Ни одной бактерии, ни одного грибка. Ничего. Антибиотики не работали. Цефтриаксон плюс ванкомицин. Убойнейшая комбинация, которая должна была накрыть почти все. А температура-то не падала, и состояние не улучшалось, потому что это были не бактерии, а это тромбы. Стерильные тромботические вегетации на клапанах. Не инфекционный эндокардит, эндокардит Либмана, Сакса. Аутоиммунное поражение сердца. Классическое проявление. «Антифосфолипидный синдром», — прошептал я. Слова вырвались сами, без участия сознания. Как будто бы мозг уже все понял и просто сообщал результат. АФС. Антифосфолипидный синдром. Аутоиммунное заболевание, при котором организм сходит с ума и начинает вырабатывать антитела против собственных фосфолипидов. Компонентов клеточных мембран, без которых невозможна нормальная работа системы свертывания. Эти антитела, а именно волчаночный антикоагулянт, антикардиолипиновые антитела, антибета-2 гликопротеин, они нарушают тонкий баланс между свертыванием и разжижением крови. Парадоксально, но антикоагулянт в названии обманчив. пробирке эти антитела замедляют свертывание, а в живом организме как раз ускоряют. Кровь становится липкой, вязкой, склонной к образованию тромбов. И тромбы везде. В артериях инсульты, инфаркты, ишемия конечностей. В венах тромбозы глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии. В микроциркуляции поражение почек, кожи, мозга. В сердце стерильная вегетация на клапанах. И катастрофический АФС, когда все это происходит одновременно, лавинообразно. Множественные тромбозы в разных органах за дни или часы. Смертность 50% даже при правильном лечении. Ну а при неправильном почти 100%. Вот почему антибиотики не работали. Бактерий не было. И никогда их не было там. Вот почему тромбы появлялись снова и снова. Мы боролись с симптомом, удаляя тромбы механически, а причина – аутоиммунная атака. Она продолжала работать. Кровь продолжала сворачиваться, новые тромбы образовывались быстрее, чем мы успевали удалять старые. Вот почему... «Двуногий!» Голос Фырка ворвался в мои мысли, как ведро холодной воды. «Эй, ну ты чего там, живой? Да ты завис, как старый компьютер, все на тебя смотрят!» Я моргнул, сглотнул. Вся операционная вернулась в фокус, резко, как будто кто-то навел объективы камер. Яркий свет ламп, от которого болели глаза. Писк мониторов, ритмичный, тревожный, встревоженные лица вокруг. Ахметов стоял с катетером Фогарти в руке, готовый к очередной, четвертой или пятой, попытке тромбоэктомии. Его темные глаза были прищурены, между бровями залегла глубокая складка. Он смотрел на меня так, как смотрят на человека, который внезапно начал говорить на марсианском. Славик тоже замер у стола, бледный, растерянный и не понимающий, что же происходит. Артем за своими мониторами, напряженный, готовый к любому повороту событий, и Шаповалов за стеклом смотровой. Я видел его силуэт, его лицо, прижатое к микрофону связи, и его глаза, тревожные, вопрошающие. «Стоп!» — твердо сказал я. «Стоп, Рустам Ильич, подождите!» «Мы все делаем не так». Ахметов замер с катетером в руке, его лицо окаменело. «Что значит не так?» Его голос был низким, напряженным, как струна перед тем, как лопнуть. «Разумовский, у меня тут пациент с ишемией третьей степени. Нога синяя, пульса нет. Каждая минута — это некроз тканей. Я не могу стоять и...» «Это не эндокардит», — перебил его я. «И никогда им не был. Это антифосфолипидный синдром, катастрофический АФС». Тишина, ну, если не считать писка мониторов и шипения аппаратуры. Ахметов смотрел на меня так, как смотрят на сумасшедшего, ну или на гения, хотя иногда это одно и то же. «Чего?» — переспросил он. «Слушайте меня внимательно. Я заговорил быстро, но четко. У нас есть факты, давайте посмотрим на них заново, без предубеждений». Я подошел к столу, встал так, чтобы меня видели все. Факт первый. Два неспровоцированных тромбоза у молодого пациента. Первый, год назад в руке. Артериальный или венозный, нужно уточнить, но локализация нетипичная. Второй, сейчас в ноге, артериальный. И это мы видим своими глазами. «Семейная тромбофилия», — вставил Ахметов. «Редко оно бывает. Это не меняет тактику лечения». Факт номер два, хорея. Непроизвольные движения, которые начались неделю назад. Мы думали, ревматическая хорея, постстрептококковая. Хорея Сиденхэма, классика. Но хорея — это также классическое неврологическое проявление антифосфолипидного синдрома. Микротромбы в сосудах базальных ганглиев дают точно такую же картину. Ну, допустим. Ахметов чуть наклонил голову. Продолжай. Факт третий — поражение сердца. Вегетация на митральном клапане. Регургитация второй степени. Мы думали, инфекционный эндокардит, но... Я сделал паузу, давая словам время дойти. Но вот посевы. Посевы крови стерильные. Все три посева с интервалом все отрицательные. При инфекционном эндокардите хотя бы один должен был показать рост, а у нас просто ничего. «Но посевы могут быть ложно отрицательными», — возразил Ахметов, но уже без прежней уверенности. Если пациент получал антибиотики до забора, а он не получал, мы взяли кровь до начала терапии. И еще. Антибиотики не работают. Цефтриаксон плюс ванкомицин — это убойная комбинация, и она должна была хотя бы снизить температуру, ну или хотя бы остановить прогрессирование. А температура как была 38,5, так и осталась. Я видел, как меняется выражение лица Ахметова. Скептицизм уступал место задумчивости. Стоит признать, он был хорошим врачом. А хорошие врачи умеют слушать, даже когда не согласны. Ну и, наконец, я указал на операционное поле, на артерию, из которой мы уже 4 раза вытаскивали тромбы. Факт 4. То, что мы видим прямо сейчас, кровь, которая сворачивается быстрее, чем мы успеваем ее разжижать, тромбы, которые образуются снова и снова. 4 тромбоэктомии за час и каждый раз новый тромб. Свежий, рыхлый, так что только что сформировавшийся. Я обвел взглядом операционную. Все это не отдельные симптомы, это одна болезнь. Антифосфолипидный синдром. Аутоиммунная атака на собственные фосфолипиды. Организм вырабатывает антитела, которые делают кровь липкой, и эта липкая кровь образует тромбы везде. В мозге, в сердце, в конечностях, абсолютно везде. Ахметов медленно положил катетер на инструментальный столик, снял перчатки, одну, потом вторую, потер лицо руками. «Разумовский», — сказал он наконец. Его голос был другим, без раздражения, без скептицизма, серьезным, уважительным даже. Это красиво, честно, все сходится. Семейный анамнез, множественные тромбозы в нетипичных местах, корея, стерильные вегетации, резистентность к антибиотикам и антикоагулянтам. Классическая картина катастрофического АФС. Честно говоря, я бы сам не додумался, не моя область. Я сосуды режу, а не иммунологией занимаюсь. Но я слышал это «но» в его голосе, но ждал его. «Но видишь, это теория». Он произнес это слово так, как хирурги произносят это слово. «Теория. С легким презрением, с недоверием практика к кабинетным построениям». «Гипотеза. Предположение. Красивое, логичное, но недоказанное». Он шагнул ко мне, и его темные глаза смотрели прямо в мои. «А у меня на столе синяя нога, конкретная, осязаемая, умирающая. Я могу ее потрогать, могу увидеть, как она меняет цвет с каждой минутой. И это не теория, это факт. И этот факт требует действий. Я понимаю, но анализы на антифосфолипидные антитела, — перебил он, — делаются часами. Волчаночный антикоагулянт — это сложный тест, и его нужно делать в специализированной лаборатории. Антикардиолипиновые антитела, антибета-2 гликопротеин — это иммуноферментный анализ. Минимум несколько часов. И даже если у вас есть лаборатория, которая может это сделать ночью. А я сомневаюсь. Результаты будут через 3-4 часа. И он указал снова на ногу Арсения. А через 3-4 часа этой ноги не будет. Просто будет кусок мертвой ткани, который нужно будет ампутировать, чтобы спасти жизнь. Я молчал. Он был прав, черт возьми. Он был абсолютно прав. Безупречно. Хирургически прав. Конец 11 книги. Читал Сибиряк.